лежали, будто спали, тесно прижавшись друг к другу, четыре хищноствольных пистолета, похожие на породистых щенков на маленьких гончих. «Удача!» — сказал старшой. «Люгеры! И обоймы к ним! Удача!» — он стал вынимать из ящика пистолеты, по одному, каждый выверяя в руке, вглядываясь в каждый, обтирая каждый об рукав. «Петя, хватай! Раздашь ребятам!» «Вот и нет проблем! Повезло!» Он был просто счастлив. Разволновали его эти пистолеты, он влюбился в них, он оглаживал люгер, который взял себе. «Петя, вложи мне обойму!» «Эх, вояка однорукий!» Петя Брагин передал свои пламенеющие зажигалки Знаменскому, предупредив «не обожгись», и занялся пистолетом, всаживая в него обойму. «Совсем новенькие машинки», — сказал он. «Тут все новенькое». «И все made. Откуда?» «А говорят, граница на замке. Целую лабораторию сюда приволокли. Темно, а то бы могли фирму прочитать. Или Соединенные Штаты, или Япония. Пошли. Вот теперь быстро-быстро свети, Ростик, веди!» Скинув руку, теперь у него она была в пламени, Знаменский пошел к чуть различимому вдали прямоугольнику входа. Пошел мимо стены, на которой были развешаны фотографии юных женщин. Теперь он сам мог осветить их, и он также их светил, как и Петя Брагин, не позволяя руке соскользнуть вниз. «Надо было спешить быстрее, быстрее», — сказал старшой. Но Знаменский все же светил эти лица, он смотрел в них, словно кто-то из этих женщин окликнул его. Еще тогда, когда их осветил Брагин, но тогда Знаменский не углядел окликавшую, теперь углядел. Это была Светлана, совсем юная на фотографии. У нее было какое-то принужденное лицо, хотя и прекрасно было это юное лицо. Принужденное, испуганное, униженное лицо. Это была Светлана. Зачем? Почему она здесь? Когда? Как хороша она была в юности. Как унижена и оскорблена. Он прошел мимо нее. Близко шедшие за ним старшой Брагин не позволили бы ему остановиться. И хорошо, что они напирали на него, что можно было уйти отсюда. «Быстрей, быстрей!» — приговаривал старшой. «А вот теперь быстрей!» Они выскочили в коридор, пробежали через дом, выскочили в переулок. Знаменский все еще светил поднятыми зажигалками, хотя солнце ударило в глаза. Он все еще был там, в тьме той. Парни подошли к нему, разобрали свои зажигалки, чуть ли не насильно вынимая из его замертвевшей руки. Сам не свой он был. Парни ни о чем не спрашивали его, вынимали из его руки зажигалки, задували. Им ли было не понять, что тряхануло там в подвале человека, углядел что-то страшное, еще не пришел в себя. «В машину!» — скомандовал старшой, взмахнув люгером. «Быстрей, быстрей!» «Откуда у вас оружие?» — кинулся к нему капитан. «И вот еще, еще!» Он прослеживал глазами пистолеты, которые, не таясь, отдал трем своим друзьям Петя Брагин. Сунул он им и обоймы. И все, не таясь, в открытую. «У врага взяли оружие», — сказал старшой. «Кстати, не советую вам, товарищ капитан, лезть в подвал. Мы там одну минку сняли, но не поручусь, что и еще нет какой-нибудь выдумки. И свет не врубайте. Труп в саду, исследуйте. А мы в аэропорт». «Но оружие вам все же придется сдать», — строго сказал капитан. «Сейчас или чуть повременить?» — уже из кузова спросил старшой. Капитан помедлил с ответом, задумался, промолчал. «Ростик, в машину!» — Петя Брагин подсадил Знаменского, вскинул. Парни подхватили его, будто сонного, машина рванулась. Снова проспект Свободы. Но теперь путь в обратном направлении. И путь через совсем другой город. Въезжали в утренних сумерках, теперь ехали в солнечном утре. Совсем другой город. Но знакомый для этих парней, афганским опаленных солнцем, такие же деревья, как в Кабуле или Герате, такие же дувалы, когда свернули с проспекта, да и проспект, хоть и в новых домах,